Опасно. Целлюлоза – необходимое сырье для производства ряда изделий. Это не только деревянные дома, но и бумага, изделия из хлопка, камыша, соломы и так далее. Как только термиты обнаруживают их, они создают коридорчик и начинают поедать перечисленные предметы изнутри, не оставляя на поверхности никаких следов. Вдруг неожиданно рушится дом, книга рассыпается, от платяного шкафа остается горстка пыли. Именно за эту способность термиты получили свое чешское название – «всепортящие». Путешественник Йозеф Корженский рассказывает, термитов недаром называют «всепортящими», они действительно разрушители. Свою работу термиты начинают ночью. Для них ничто не служит препятствием – ни дерево, ни кожа, ни мясо. Счастье, что они не делают человека объектом своих разрушений. Рассказывают, что термиты уничтожают деревянные дома, полы, крыши, балки, корабли, обувь, мебель. Жители тропических стран спасают свои вещи тем, что ставят их на подставки, основание которых погружают в деготь. У одного путешественника за ночь термиты съели шелковую одежду, шляпу, туфли, зонтик и несколько книг. От зонтика остались только металлические части, а от обуви – несколько гвоздей. Другой путешественник, который крепко уснул в одежде, проснулся почти совершенно нагим. Термиты раздели его так осторожно, что он этого даже не почувствовал. Жизнь термитов с давних пор привлекала внимание многих исследователей. Как объяснить их многочисленные загадки? Почему в Австралии продолговатые жилища одного из видов термитов всегда точно обращены на северо-запад? Каким образом в уже оборудованном сооружении термиты дополняют отдельные коридорчики, точно соединяя их друг с другом? Как в колонию передается информация, что где-то произошло разрушение коридорчика, если уже через несколько мгновений после разрушения дороги из отверстия высыпает масса солдат, которые выстраиваются в круговую оборону, а появляющиеся вслед за ними рабочие сразу же заделывают трещину? Термиты и их жизнь все еще окружены многими тайнами. Некоторые зоологи даже сравнивают термитник с индивидуумом. Как индивидуум состоит из отдельных клеток, так и термитник из различно сформированных индивидуумов. В случае необходимости жизнь индивидуума спокойно приносится в жертву коллективу. Термиты доставляют людям не только неприятности. Африканцы с нетерпением ждут определенного времени года, когда у этих насекомых начинается период роения. Молодые самки и самцы вылетают из термитника на дневной свет в первый и последний раз. Их миллионы. Обычно это происходит в конце второй половины дня. Крылатые создания выстраиваются в коридорах наземной части термитника, и когда рабочие прогрызут закрывающие его отверстия, они вылезут один за другим наружу и улетят. Тут и начинается пиршество для птиц, млекопитающих, ящериц и лягушек. Не остаются обделенными и люди. Несколько оставшихся в живых термитов спускаются на землю, сбрасывают крылья, и молодая пара начинает строительство нового государства. Мозамбикский термит принадлежит к редким исключениям среди своих собратьев. Он питается не только погибшими растениями, но и живыми травами. Рабочие на земле раскусывают их на мелкие кусочки и отправляют в подземные хранилища. Африканцы называют их жнецами, и это справедливо. Колония мозамбикских термитов способна скосить весь урожай вместо фермера в течение нескольких дней. Они, видимо, представляют собой низшую группу термитов, у которых не так совершенно дифференцированы касты и пища, не столь специализирована. Этот термит не возводит наземных сооружений, но под землей на большой площади строит сеть коридоров и коридорчиков. В Трансвале было открыто поселение термитов, которое на площади 100 квадратных метров насчитывало 9 больших хранилищ с пищей и 30 соединенных друг с другом колоний. Видимо, это было одно государство. И это при том, что термитник был вскрыт не полностью. Интересно, что у термитов данного вида еще не удалось обнаружить царицу. Либо она так тщательно спрятана и оберегаема, либо необычной формы. Некоторые исследователи, например, большой знаток термитов англичанин Коутон, полагают, что у них в одном гнезде много маток, по форме они не очень отличаются от остальных и поэтому остаются незамеченными. Термиты-жнецы, всего их 8,